Глава 18. К ферме мы подъехали далеко за полночь. Я даже успел вздремнуть около часа, развалившись полутрупом на сиденье автокэба. Когда накатила дрема, я не стал ей противиться. Во сне Кадо восстанавливалась быстрее, а сил в ближайшее время мне требовалось прилично. «Рэй, приехали», — меня разбудила Терри. Я разлепил окаменевшие веки, сел ровно и оглядел округу. Автокэп уже стоял у фермы, освещая фарми прутья въездных ворот, а заодно из десяток мужских силуэтов. Нас встретили Грег и половина его отряда. Но вот здоровенные фигуры стога Прайда я среди них не нашел. Сердце тут же кольнуло тревога, куда этот Боров делся. Я вышел из автокэба, глубоко вдохнул прохладный ночной воздух, повел плечами, окончательно сбивая с себя сон, и быстрым шагом направился к Грегу. Два наших вопроса прозвучали одновременно. «Где сток?» — спросил я. «Что в грузовике?» — спросил Грег. Мы смолкли и уставились друг на друга. «В грузовике серебро, 4 тонны», — первым ответил я. «Пусть ваши парни перенесут слитки в подвал и избавятся от машины». Услышав про серебро, Грег перевел ошарашенный взгляд на грузовик. «Но как это понимать, Рэй? Где ты его взял? Да еще столько! Надеюсь, хозяин серебра не явится его искать». «Не явится. Он отдал все добровольно. А теперь скажите, где сток?» Грег нахмурился. «Да погоди ты. Нам поступил приказ через 2 дня выдвигаться в Ронстадт. То есть уже послезавтра вечером. И с серебром ты, конечно, очень вовремя подгадал, будто знал». И тут до Грега, видимо, дошло. Он прищурился и оглядел меня подозрительным взглядом. «Так ты уже в курсе про то, что хедшерские отряды отправляются на помощь Ронстадту, да? И наверняка сам на это повлиял. Я прав, Рэй. Так вот, зачем ты приехал в хедшер. Заиметь союзников. А тебе известно, что не все мои парни хотят воевать за Ронстадт. За хедшер они готовы хоть сейчас голову сложить, но не за чужую родину. Нет. Это твоя родина, Рэй, а значит, без тебя тут не обошлось, так ведь?» Я подождал, пока Грег выскажется. «Вы все свои вопросы озвучили, мистер Ардо. У меня на них только один ответ. Выполняйте приказ своего начальства. Порталы сделаем в ближайшие 2 дня. На 3-й день я займусь своими делами. Ну а теперь вы можете мне сказать, где сток?» Я еще раз оглядел двор, потом с тревогой посмотрел на дом и темные окна 2-го этажа. «С ней все в порядке», — сообщил Грег, уже догадываясь, о ком я думаю. «Она выходила из дома буквально час назад, спрашивала, не вернулся ли ты. Сказала, что Фил пришел в себя и беспокоится, так что не волнуйся. Я обещал тебе за ней присмотреть, я присмотрел. С ее бесценной головы не упал ни один бесценный волос. Скорее всего, эта драгоценная девушка уже спит». Никогда не слышал в голосе Грега столько ехидства, но сейчас что-то подобное промелькнуло в его тоне. Хотя мне было плевать, что он там думает насчет меня и Хлои. У него имелась задача от начальства, пусть ее и выполняет. Он, кстати, неплохо умел это делать. Парни из отряда понимали его без слов. За пару быстрых и четких жестов Грег дал им понять, что надо делать с грузом, а уже через полминуты из машины вынесли первый ящик с серебряными слитками. В это время я повторил свой недавний вопрос. «Так где же сток, мистер Ардо? Это что, большая тайна?» Грегу моя настойчивость не понравилась. Он вообще не любил, когда в его планы вмешивались и лезли к его парням. А я сунулся не только в его планы, но и в планы всего хедшера, поломав боевой настрой 4000 человек. «На кой черт тебе сток?» — сквозь зубы процедил Грег. «Не лезь к моим ребятам, Рэй. Им и так нелегко. Еще ты тут со своими интересами». На недовольство Грега мне тоже было наплевать. Я продолжал оглядывать округу, все еще надеясь, что сток вот-вот появится, что где-нибудь мелькнет его крупный силуэт. Из головы никак не выходили слова Терри о том, что сток следил за семьей Фила. Так и не найдя здоровяка, я снова повернулся к Грегу. Пререкаться с ним у меня не было никакого желания, зато имелись другие вопросы. Вообще-то я хотел задать их стогу. «Мистер Ардо, помните при первой нашей встрече? Еще в лаборатории. Сток сказал, что вы уже убивали лэнсомского агента. Это правда?» Грег снова нахмурился. «И что? Тебе жаль агента, что ли?» «Кто его убивал? Кто конкретно исполнял ваш приказ?» «Ты на что намекаешь?» С угрозой уставился на меня Грег. «Стога в чем-то подозреваешь?» «Да я этого парня с пеленок знаю, он вырос у меня на глазах!» Старик навис надо мной, высокий и грозный. Его пышные бакенбарды будто вздыбились, делая вид старика злым и немного безумным. Похоже, он еле держался, чтобы не взять меня за грудки и не встряхнуть как следует. Но мне нужен был ответ. Нехорошее предчувствие, возникшее еще в Элеандре, требовало разобраться со Стогом Прайдом сразу же по приезду на ферму. «Я не намекаю, мистер Ордо, я спрашиваю. Просто ответьте, кто убивал того лэнсомского агента?» Старик покачал головой. «Ты слишком много на себя берешь, сынок. Когда-нибудь это выйдет тебе боком». Он смолк, задумавшись, но все же соизволил ответить на мой вопрос. «Да, это Сток его убрал, того агента. Уже пара месяцев с того момента прошла. Как-то я прибыл на ферму раньше обычного и застал тут парня, а в кармане у него был значок волка. Агент шарил у нас во дворе. Он попытался сбежать, но, конечно, не смог. Его участь была очевидной, но Сток вызвался его убрать». После такого ответа тревога внутри не просто кольнула, она стала стремительно нарастать. «А кто-нибудь видел, как Сток это делает? Как он его убивает?» «В смысле?» — вскинулся Грег. «Хочешь сказать, что Сток...» «Кто-нибудь видел или нет?» — грубо перебил я его. Кажется, теперь и старика начала сверлить тревога. «Нет, он сделал это один. Я агента только допросил, а остальные парни из отряда были заняты. Сток сам все и провернул». Этот ответ был еще неприятнее предыдущего. «Куда вы дели тело?» — спросил я. «Сток говорил, что вы скинули тело в выгребную яму, это так?» «Ну нет, конечно!» — возмутился Грег. «Мы ж не варвары, закопали мы его!» Он махнул в сторону забора из колючей проволоки. «Вон там, между кустами, Сток его закопал». Вот теперь я напрягся еще сильнее, хоть и допускал, что могу все же ошибаться насчет Стога. То, что он вызвался убрать врага, и никто не видел, как он это сделал, пока не доказывало того, что он лэнсомский агент под прикрытием. Не доказывало, что он ждал, когда Фил создаст свои бесценные порталы, чтобы вызнать у него рецепты, а потом перебить весь отряд вместе с Грегом и, конечно, самим Филом. Не доказывало, что военные лэнсома уже проверяют информацию о фамилии Соло по наводке Стога. Не доказывало, что скоро сюда нагрянет целый взвод солдат. Не доказывало, что лэнсом уже знает о помощи хедшерских фермеров адептам Ронстада, и план обороны города вот-вот накроется медным тазом. Пока мое подозрение было лишь подозрением, оно вообще ничего не доказывало. «Ты слишком мнительный, Рэй. Ты слишком мнительный, остынь», — мысленно одернул я себя. Но интуиция уже кричала, что копаю именно там, где надо, рою в самом дерьмовом дерьме. «А вы видели, как Сток этого агента хоронил?» — задал я следующий вопрос. Грег молча покачал головой. Вот теперь и он порядком занервничал. Старик покосился на те самые кусты. Желваки на его вытянутом лице заходили ходуном. «Проверьте яму, мистер Ордо», — сказал я. «Уверен, трупа вы не найдете». И тут вдруг Грег ухватил меня за грудки, это он еще долго продержался, и процедил, глядя мне в глаза. «Пока ничего не доказано, не надо обвинять моего бойца, понял? Ты понял меня, проныра из Ронстада, понял или нет?» Он не отвел взгляда и не отпустил мой пиджак, пока я не ответил. «Понял, мистер Ордо, понял. А теперь скажите, где, мать его, Сток Прайд?» Грег оттолкнул меня с такой силой, что я чуть не повалился на землю. «Да здесь он только что был, здесь! У ворот дежурил. Он заметил фары вашего автокаба первым. Сказал, что Фила надо обрадовать, раз он пришел в себя, я о тебе спрашивал». Холод пронесся у меня меж лопаток. «Фила обрадовать?» Не помню, как я преодолел двор, террасу и крыльцо. Осознал себя уже у самой двери. Потом заставил себя остановиться и перевести дыхание. Паника и шумное бряцание оружием мне все равно бы не помогли. Я тихо открыл дверь и вошел в темноту дома. Прислушался. Мертвецкая тишина. Ни скрипа половиц, ни разговоров, ни звуков борьбы, будто дом необитаем. Но тишина никогда не была поводом расслабляться. Мягко переступая, я направился к лестнице. На ходу расстегнул пиджак. Правда, оружие доставать не стал. Сейчас больше надеялся на Кадо, чем на револьвер, поэтому оставил руки свободными. Когда лестница осталась позади, я приостановился. В темени коридора еле различались четыре двери, но вариант, куда идти, был только один. В комнату Хлои. И даже если она мирно прикорнула у кровати больного Фила, а я окажусь мнительным ослом и до полусмерти ее напугаю, то она сможет это пережить. А вот пережить нападение Стога Прайда, если он действительно лансомский агент, вряд ли, как и сам Фил. Я бесшумно подошел к двери и приложил ладонь к замочной скважине. Стальной механизм замка тут же нагрелся и оплавился. Вот теперь пришло время пошуметь. Я шагнул назад и ударом ноги распахнул дверь. Одновременно с этим обрушил на комнату гравитационный эрк. Послышались два глухих удара и короткий хруст, а потом комнату охватили стоны, скулёж и хрипы. Причем стонали, скулили и хрипели явно разные люди. Пока никто из них не опомнился, я влетел в комнату. Хлоя, привязанная за обе руки к ножке кровати и с кляпом во рту, сидела на полу. В ночной сорочке, растрепанная босиком, она то ли стонала, то ли завывала и рвалась из плена. Фила отбросила прямо в дверцу шкафа. Парень съехал по мебели вниз и скорчился на полу в куче листков бумаги. Он поскуливал, перекатываясь на спине и обхватив колени. Похоже, сильно ударился. Ничего, переживет. Уж лучше так, чем с пулей Стога в черепе. Потому что сам Стог тоже тут был. Его здоровенную тушу отшибло в угол, ближе к окну. Только в руке он сжимал не револьвер, а нож. Видимо, шума не хотел. Он как раз не стонал и не скулил, а похрипывал. Я бросился к нему, быстро наступил ему на запястье и выдернул из цепких пальцев нож. Отбросил подальше, а потом отвесил ему удар ногой в лицо. Не смог сдержаться, да и не хотел сдерживаться. Затем шагнул назад и махнул ладонью, будто отшвыривал от себя невидимого комара. Стога откинула в другую сторону и сразу швырнула обратно, в тот же самый угол. Стог сполз на пол, но опомниться не успел. Одной рукой я ухватил его за ворот рубахи, приподнял над полом, а другую руку сжал в кулак. Ну а потом хорошенько прошелся этим кулаком по его лицу, 10, не меньше. В силу удара вложил еще и кадо, чтобы от злости не разбить самому себе костяшки. И, если честно, еле себя остановил. Вид его окровавленной рожи, его оплывших век и разбитых губ разгорячил во мне дикое желание добить его прямо тут, в этом темном углу. Расхлестать его морду в крошку, вышибить из него душу вместе с его жалкой жизнью. Позади меня опять мучительно застонала Хлоя. Я остановил расправу и, тяжело дыша, швырнул Стога в угол. Навис над ним. «Говори, урод, что ты уже успел передать?» Стог задергал головой и попытался от меня отодвинуться, но лишь слабо передернул ногами и навалился затылком на стену. Потом разлепил залитые кровью губы и прошептал. «Соло. Только про девчонку с фамилией Соло». И откнул его носком туфли в бок. «Про приказ отрядом Хедшера отправиться в Ронстад передал?» «Передал или нет, говори!» Стог кашлянул, с уголков его губ поползла алла-черная пена. Он сглотнул и ответил опять шепотом. «Нет, не успел». «Что с порталами?» «Ждал. Когда Фил сделает. А тут ты встрял, все испортил, сучий выродок. Пришлось торопиться. Надо было срочно на Фила надавить и убрать его». Он судорожно и с хрипом вдохнул, со свистом выдохнул. Пена с его губ полилась обильнее. Ручьем потекла по подбородку и закапала на рубашку. За сучьего выродка ему бы следовало отвесить еще пару хороших ударов, но он и так еле разговаривал, а мне нужна была информация, и чем откровеннее, тем лучше. Я встал на одно колено и обхватил шею Стога пальцами. Не сильно, чтобы не придушить, но он все равно испугался и снова попытался от меня отстраниться. Его глотка передернулась несколько раз, мне это не особо мешало, кадо уже проникло в его голову. В первую очередь мне надо было узнать, причастен ли Сток Прайд к расправе над семьей Фила Ретвика и знает ли он что-нибудь о Херрифорде. Ответы я получил почти сразу. Причастен? Знает. Чтобы это понять, мне хватило последнего его воспоминания. Ментальная картина нахлынула разом и... И вот я уже Сток Прайд, и все, что происходит перед моими глазами, меня нисколько не смущает. Я смотрю на спящего Фила и держу наготове нож. Сначала собираюсь припугнуть парня, заставить его собственноручно записать рецепты порталов на бумаге, а потом прирезать, чтобы больше никто не узнал его секрета. Особенно хедшерские отряды. Лэнсому давно известно о каждом их шаге. Мальчишка крепко спит, не подозревая, что доживает последние минуты. Медсестры рядом нет, похоже, она в соседней комнате. При мысли о ней во мне борются противоречивые чувства. Облегчение и досада. С одной стороны, повезло, что Хлои нет, но с другой стороны, я очень надеялся, что она будет тут, специально приготовил для нее путы из Дерилия. Мои мысли все время к ней возвращаются, такая властная, красивая. И этот еле уловимый цветочный запах, господи, он порождает только одно желание. А сегодня я за ней долго наблюдал, за этой Хлои. Конечно, когда ее нахрапистый дружок уехал подальше. Как раз вовремя уехал. Настало время сдать его полиции. Я так надеялся, что его отловят в Суан-Рок. Надеялся, что он не вернется, что никто из них не вернется. Останется только Хлоя. Но этот грязный сквот вернулся, будь он проклят. И решение отомстить ему за унижение возникло само собой. Пока он возится во дворе и общается с Грегом, я отымею его медсестрицу прямо тут. Прямо тут. А потом заберу с собой Лэнсом. Пусть отрабатывает за каждое оскорбление, которое нанес мне ее дружок. За каждое его поганое оскорбление. За каждое! Все это я думал и представлял, пока смотрел на спящего Фила. Думал о том, что Херифорд меня поощрит. Не зря ведь я так долго выслуживался после вербовки. Зарабатывал доверие. Не зря навел агентов на отряд Грега, да и на семью Редвиков. Забавно. Кто бы знал, что этот Фил в живых останется. Еще и порталы придумает. И что теперь я буду стоять над его кроватью, чтобы добить последнего из рода Редвиков. Вообще-то изначально агентам мешал их слишком говорливый дед. А что знал дед, то знала и вся семья. Теперь же оставалось только доделать дело и... Здравствуй, повышение. Уеду из этой пыльной дыры в столицу. Херифорд давно обещал меня принять. Надеюсь, и обещание прислать на ферму солдат, чтобы меня отсюда вытащить, он тоже выполнит. Тут сток внезапно задергался, да еще так сильно, что меня разом вышибло из его воспоминаний, будто пинком в темечко. Даже затылок заныл. Я не сразу пришел в себя и не сразу догадался, что сток не просто задергался. Этот ублюдок засмеялся. Али, скоро будут здесь, прохрипел он, трясясь всем телом. Они приедут меня забрать, а ты сгниешь в красном капкане, кусок дерьма. Захлебнешься в собственной крови, и я за этим лично прослежу. Я наклонился к уху стога. Если доживешь. Он перестал смеяться и ответил, правда, уже не так уверенно. Они попросят обмена. Значит, ты меня не убьешь, я тебе нужен. Я вынул револьвер из кобуры, приставил к виску стога и взвел курок. Нет, не нужен. Я же тебе все рассказал. Все как есть, Рэй, зашептал он. Вообще все. Не совсем, тихо сказал я, глядя ему в глаза. Где сейчас Херифорд? И что он планирует? Услышав имя Херифорда, Сток вздрогнул и нервно лизнул окровавленную губу, а потом затараторил, выкладывая все, что знал. «Он был в Хедшере, совсем недавно был. Он вербовкой занимался, заодно искал адепта какого-то, говорят, тот сбежал. Но на днях Херифорда срочно вызвали в Лэнсом, готовится к войне с Ронстадом. Я тоже туда поеду, в Лэнсом поеду!» Я улыбнулся. «Не поедешь». По моему тону Сток все понял. Он затрясся и наморщил лоб, потом умоляюще на меня посмотрел и часто-часто заморгал вздутыми веками. Его слезы смешались с кровью на щеках. «Ты не можешь, Рэй. Я ведь рассказал тебе все, что ты хотел. Рассказал ведь!» Я надавил стволом револьвера на его висок. «Тогда проси прощения у Фила». «Что?» «Проси прощения за то, что ты убил всю его семью. Давай!» Сток покосился за мою спину и пробормотал. «Филиас, бога ради, прости, Фил, прости меня. Я не думал, что они планируют убить всех. Я не знал, не знал. Если бы я знал, я не стал бы». «Это лишнее», — сказал я. «Но я не...» Грохот выстрела оборвал последнее слово Стога Прайда. Он обмяк, его мускулистые руки упали вдоль тела, изуродованная голова завалилась на бок. Я медленно поднялся, убрал револьвер в кобуру и только потом посмотрел на Хлою и Фила. Они затихли. Фил вжался спиной в дверцу шкафа и безумным взглядом вытаращился на мертвого Стога. Хлоя тоже вытаращилась, но только не на Стога. В ее глазах застыл ледяной ужас. И, похоже, испугалась она. Именно меня. Возможно, за всю свою жизнь Хлоя никогда не видела, как убивают человека, приставив ствол револьвера к его виску. Возможно, из-за паники она забыла, что этот самый человек только что собирался прикончить Фила, даже глазом бы не моргнул. Возможно, если бы она знала, какие планы строит Сток на ее счет, то она бы его не жалела. Но для Хлои чудовищем опять стал я. Ужас в ее глазах однозначно давал это понять. Наверное, надо было похлопать Стога Прайда по плечу и простить все дерьмо, а не стрелять ему в голову. Пока я освобождал Хлою, она не сводила с меня глаз. Ничего не говоря, я убрал кляп из ее рта, снял с нее запретные путы, которыми Сток привязал ее руки. И все это время я ждал, когда же она выскажет то, что обо мне сейчас думает. Какое я чудовище. Взял и убил человека на глазах у ребенка, да еще и с особым цинизмом, садизмом и пытками. Но как только Хлоя обрела свободу, то вскочила на ноги и объявила. «Я бы сама этого ублюдка прикончила. Сначала бы руной обездвижила, а потом бы пристрелила. Но он лишил меня Кадо еще во сне, а физически я не смогла с ним справиться. Он очень сильный был. И я так боялась, что он тебя убьет. Он так тебя ненавидел. Он столько наговорил мне про тебя и про все остальное». Она поморщилась. «Похотливая свинья, так ему и надо, убийцы!» Я даже малость опешил от такого кровожадного признания, потому что собирался выслушивать что-то подобное, но только в свой адрес. Ничего не ответив, я глянул на Фила. Тот все еще сидел, прижавшись к шкафу. Пацан не мог выдавить из себя ни слова, замер бледный, как мертвец, и все таращился на убитого Стога. Понятное дело, для Фила это был чудовищный удар, узнать, что целый год дружил с человеком, который помог уничтожить его же семью. Я склонился над мальчишкой и положил ладонь на его костлявое плечо. «Пора бы отсюда уйти, дружище. Ты так не думаешь?» Фил поднял на меня глаза, он хотел что-то сказать, но не успел. С воплем «Напал!» Хлоя вдруг налетела мне на спину и повалила прямо на Фила, замершего у шкафа. В то же мгновение оконное стекло взорвалось осколками. С улицы послышался грохот десятков ружей. Внешняя стена дома вздрогнула и затрещала от атаки артиллерийских снарядов.